Мне бы надо было звонить не на эту проклятую станцию, а Сэму, но он допоздна работает у клиента. Похоже, мы все работаем круглые сутки. Экономический спад, — посочувствовал Рой. Господи, когда же он кончится? — посетовала она, роясь в сумочке, как будто искала еще что-то. Он прикрыл карточку ладонью, чтобы она не промокла, и повернул ее к свету, падавшему от ближайшей лампочки. У мужа этой женщины была контора в Сенчури-Сити. Квартиры там стоили баснословно дорого, так что не мудрено, что бедняге приходилось работать с утра до ночи, чтобы держаться на плаву. «А вот моя карточка», — сказала женщина, вынимая ее из сумочки и протягивая ему, — «Пенелопа Беттонфилд, художник по оформлению помещений, 213-555-68-68. Я работаю дома. Раньше у меня была своя контора, но теперь при этом спаде». Она вздохнула и улыбнулась ему через полуоткрытое окно. «Тем не менее, если я могу быть вам чем-нибудь полезна...» Он вытащил из бумажника одну из своих карточек и протянул ей. Она еще раз поблагодарила его, закрыла окно и уехала. Рой пошел назад к своей машине, собирая по дороге лампы, чтобы больше не мешать движению. Усевшись в машину и снова двинувшись на восток, в сторону своей гостиницы в Вествуде, он был счастлив, что сумел сегодня зажечь свою свечу. Иногда он переставал понимать, осталась ли у современного общества хоть какая-нибудь надежда, или же оно постепенно скатывается вниз, в пучину насилия и стяжательства. Но затем ему встречался человек типа Пенелопы Беттонфилд с ее милой улыбкой и аурой доброты и благородства, и он чувствовал, что все же можно еще на что-то надеяться. Она доброжелательный человек и отплатит за его доброту, проявив доброту еще к кому-нибудь. Однако, несмотря на встречу с миссис Беттонфилд, его благодушное настроение вскоре испарилось. К тому времени, как он съезжал с основной автострады на дорогу, ведущую в Вествуд, его охватила печаль. Повсюду наблюдались признаки социальной деградации. Надписи, сделанные аэрозольными красками, обезображивали остатки стены вдоль отходящего в сторону шоссе, покрывали некоторые дорожные знаки, делая их непонятными, и все это было в окрестностях города, который раньше не ведал о подобном тупом вандализме. Мимо промелькнул какой-то бездомный, толкающий перед собой тележку с жалкими пожитками под проливным дождем. Лицо его было лишено всякого выражения, он был похож на зомби, бредущего по лабиринтам ада. У светофора рядом с машиной Роя остановилась машина, набитая злобного вида юнцами, бритоголовые, с блестящими серьгами в одном ухе. Они с подозрением воззрились на него, очевидно, пытаясь решить, не похож ли он на еврея. Они осыпали его грязной бранью, старательно произнося ругательства, чтобы он мог, если и не расслышать, то прочитать их по губам. Он проехал мимо кинотеатра, где шла сплошная дрянь. Насилие и жестокость в самом диком ее проявлении. Извращенный и грязный секс. Эти фильмы снимали известные студии, и в них играли знаменитые актеры, но все равно это была грязь. Постепенно его мысли под влиянием встречи с миссис Беттонфилд приобрели другое направление. Он вспомнил, что она говорила о спаде, о том, как много им с мужем приходится работать, о тяжелом экономическом положении, из-за которого ей пришлось закрыть свою контору и продолжать работать на дому, а она такая приятная дама. Он расстроился из-за того, что ей приходится переживать финансовые трудности. Как и все, она является жертвой системы, пленницей общества, заполненного наркотиками, оружием и лишенного доброты, сочувствия, преданности высоким идеалам, она заслуживала лучшего. К тому времени, когда Рой добрался до своей гостиницы, ему уже расхотелось идти к себе с тем, чтобы заказать ужин в номер и лечь спать, как он планировал раньше. Он проехал мимо гостиницы, добрался до бульвара Сансет, свернул налево и немного покрутился на перекрестках. Наконец он остановил машину у обочины в двух кварталах от университета, но двигатель выключать не стал. Он перебрался на пассажирское сиденье, где руль не мешал ему действовать. Телефон был заряжен, он выдернул вилку из зажигалки. С заднего сиденья взял кейс, открыл его и вытащил компьютер со встроенным модемом. Присоединил его к зажигалке и включил. Засветился экран дисплея. На нем появился основной перечень, из которого он сделал выбор. Он подключил сотовый телефон к модему, который и соединил его со сдвоенным компьютером Грей в его конторе. Через несколько секунд включилась связь и пошел обычный перечень вопросов, начавшийся с трех слов, которые засветились на экране. «Кто сюда подключен?» Он нажал на кнопки, указывая свое имя. «Рой Миро». «Ваш номер?» «Рой дал свой личный номер». «Пожалуйста, сообщите ваш личный код. Пух», — набрал он. «Это имя симпатичного героя книжки, любителя меда, неунывающего медвежонка. Он в свое время предпочел для кода. Предъявите, пожалуйста, отпечаток большого пальца правой руки». В правом верхнем углу экрана появился белый квадрат сантиметров по 5 в длину и высоту. Рой прижал к нему большой палец и подождал, пока датчики монитора смоделируют рисунок его кожи, направляя на нее пучки лучей. Через минуту раздался негромкий сигнал, свидетельствующий о том, что проверка закончена. Когда он убрал палец, в центре квадрата остался четкий черно-белый отпечаток. Еще через несколько секунд изображение исчезло. Оно было закодировано и по телефонной связи передано на компьютер в конторе, где электронное устройство сравнило его с оригиналом, хранившимся в файле, и подтвердило. Рой имел доступ к гораздо более сложной технике, чем обычный служащий с окладом в несколько тысяч долларов и адресом ближайшего магазина электронной техники. Электронные устройства, подобные тем, что были в его кейсе, равно как и программы, заложенные в компьютер, не продавались широкой публике. На дисплее появились слова «Подтверждается доступ к маме». «Мама» — так назывался компьютер в его офисе, расположенном в 3000 миль отсюда на восточном побережье, и посредством сотового телефона Рой имел возможность пользоваться всеми его программами. На экране появилось длинное меню. Он просмотрел его и выбрал программу под названием «Местонахождение». Он набрал телефонный номер и нужную улицу, ожидая, пока мама найдет данные по телефонным компаниям и выдаст список, Рой рассматривал потрепанную грозой улицу. На ней не было видно ни единой машины, ни единого пешехода. В некоторых домах огни были погашены, окна других казались тусклыми от плотных и нескончаемых потоков дождя. Можно было подумать, что произошла какая-то тихая, ни на что не похожая катастрофа, конец света, которая унесла человеческие жизни, оставив нетронутыми лишь плоды деятельности человека. «Нет», — подумал он, — «настоящий конец света еще только наступает. Рано или поздно начнется страшная война. Народ пойдет на народ, раса на расу, религия на религию, а идеология на идеологию. Все столкнется в неистовой схватке. Человечество движется к смуте и саморазрушению с той же неотвратимостью, с какой Земля совершает свое обращение вокруг Солнца. Ему стало еще тоскливее».